Душа и работа. 4 ноября 91-го. Сегодня нейтрален. Без проблем душа. Пригодный инструмент для работы над внешним чем? Над объектом. И вот уже и зависть мысли. У работника должна быть нейтрализована душа, чтоб там ничего не болело, не хотелось, и тем бы не отвлекало энергию на себя, вовнутрь. Американцы на этот счет, похоже, хорошо приспособленные автоматы. Отключать умеют дом и жизнь, и заботы, придя на работу, за станок или компьютер. Но это вырабатывает навык, и после работы, придя домой, не приходить в себя, а и душу свою препоручать телевизору, кино, врачу-психиатру на работу над нею, специалисту-роботу, как и сам. Но не самому ею, не профессионально лично заниматься, переживая, думая, рефлектируя, как мы в Европе и России. Да, особая порода людей создана ургии, с выносом души вовне, с отчуждением от себя. Потому такие cheerful, бодренькие, улыбаются, приветливы. Это просто рабочий халат на жизнь всю. Спецодежда лица. Ибо если ты глуми, мрачен, озабочен своими проблемами, значит, ты плохой работник можешь быть. Испортишь деталь на конвейере труда, и тебя не примут на работу. Абсолютно противоположная установка моей. Я именно вглядываюсь в душу, и там корни и отвлеченных мыслей отыскиваю. Их заземляю. Подлинно Георгий, в земле роющийся, земледелец, волю гравитации матери Земли, осуществляющий прибор. Потому и от наших профессионалов, семиотиков и писателей, отличен и не принят, как грязный, смешанный. Да, мое дело смешивать ремесла, урги и гонии, в частности. Аллюзия на слова Чацкого. Когда служу, я от веселья прячусь, когда дурачусь, дурачусь. А смешивать два эти ремесла есть тьма искусников, я не из их числа. Итак, функциональный и субстанциально-экзистенциальный подходы, и выборы тут налицо. Функциональный у американцев, как и язык в семиотике понимается, как знак, язык for information, not inspiration, для информации, не для вдохновения, перефразируя тутушнюю радиостанцию Мидлтауна, проповедническую, что себя так обозначает. Мы — ваша станция для информации и вдохновения. Потому, наверное, я напал развлечение, когда в главный вопрос в России вывел «кто», а у американцев как «кто» — это приведение к личности, к ее составу и воле выбору, а все внешнее не так важно. Тоже и в ценностях жизни личности, и для общества вокруг кто ты, чем дышишь, с нами или против, главное. А для себя тоже, кто я, вошь или Наполеон? Потому если на душе хорошо и любовь, все прочее не важно, вещи, обстановка, сойдет, абы как. Ничего, тоже критерий для внешнего важный. Не взыскуется совершенство, а средненькое пойдет, как троечка в школе, как глаза у любимого парня или девушки, быть может, не прекрасные, но, в общем, подходящие. Американец же из кожи вон лезет, чтобы совершенство достичь в частном, избранном деле профессии изделия, жертвуя при этом всею связью этой части внутри целого. При посредственном же часть не оттягивает на себя субстанцию целого, не перекашивает все так на себя, а и боковой обзор соседей и учет их важности сохраняется. Еще припомнил, как мой ученик из Брянска Трегубов, когда я ставил ему тройку, ухмыляясь, говорил: «Ничего, троечка — оценка государственная, то есть приемлемо. Проходной бал на советчине для главного босса государства. Но как бы мы были рады сейчас иметь посредственный хлеб и яйца, и сыры, и помидоры, и диван кровати, и зубную пасту, как было. Сейчас погнались за мировым стандартом. Нам его вовек не нагнать и не иметь, но зато быстро потеряли свое добротное средненькое, чем можно было на земле жить и предаваться высшим интересам в более существенных областях, в духе и в душе. А теперь помирай голодной смертью, пока безнадежная перекомбинация клеток в организме страны и хозяйства будет проходить. Хозяйству, еде, придана такая небывалая важность, как не было весь век. И главное, Это и не нужно. Иметь все внешнее так уж совершенным для всех. Мясо, машины и прочее. Мудрец довольствуется малым. А тут именно не мудрецов производит эта гонка за совершенствованием в мире вещей и изделий, а функционеров производства, работников и потребления, чтобы моя пасть и нутро, и потребы, и желания представляли собой постоянную тягу, бездонную бочку Данаид для все нового производства. Вот дурость-то в этом совершенном устроении ценностей по-американски. Зачем Сократу сериал новой марки без холестерола? Сериал — комплексный полуфабрикат для скоростного завтрака. Но скажут, не всем же быть Сократами. Но зачем же всем быть воронками жрачки и работами работы? Лучше установку на Сократа иметь. 9:45. Пора пришла сходить мне рядом в офис, казенного кофею дарового попить с молоком. Вот пришел, пожевал вдогонку кофею кукурузные зерна, разваренные, с маслом из земляного ореха. Имею запас кукурузы и яблок, и помидоров, дарово набранных на зиму, на семью бы. Вину чувствую. Не делаю шагов по оформлению права на жительство тут и работу, так как сын американский гражданин, для всех наших. На всю семью надо бы. Но ехать в Хартфорд, не знаю куда. Но надо усилиться, чтобы Светлана, Настя, Лариса имели возможность сюда приехать вообще, и когда там голод клещами сожмет. А для того надо бы еще с кем тут подружиться. А то солитером живу и на юзе повис. Обо мне попечение иметь. Зря я Машу вчера отшил. У нее родители в Хартфорде. Могла бы отвезти на своей машине и помочь. У нее ведь, у девочки 19 лет, своя машина тут. О, пережадничал на даровое казенное. От кофе сердце давит. Ну, хватит. Оттаскивайся от себя. Начинай на мир работать. 4 часа. Распад державы чреват не только хаосом и бесхлебием, но и утратой историко-культурного тела. Чей я? Как теперь будет классифицировать мои, например, писания «Чей я»? Мыслитель-писатель, советский, российский, ничей. Все куда-то относимы. Даже карфагенец Августин к Риму и поздние поэты на латинском языке, когда уже и Рима-то не было. А теперь, когда сотрется название СССР, потеряно и гражданство, и куда вписаться, зачеркнуто прошлое, сыны убили отца, обратная связь аннихиляции, потеря имени. Не говорю уж доброго. Хоть бы какого. Маша об американцах. 6 ноября 91-го. Ой, сегодня лекцию читать вечером в Расселхаусе для профессуры и студентов. Национальные образы мира. Американо-русские сравнения. Та же, что в Дартмуте читал успешно. Но тут еще попросил присылу прочитать и поправить ошибки. Спасибо, сделала. Правда, к моему удивлению, не так их много оказалось. 2-3 на страницу. В основном... В артиклях и порядке слов мои инверсии тут не идут, ну и некоторые в лексике поправки. Теперь текст чист, и надо будет сегодня еще переписать и прорепетировать произношение. И сколько минут? Пока многовато. Минут 65. Но выспался, и настроение спортивное. Только вот колеблюсь, стричься или нет сегодня. Конечно, лохмоват. Но коли обкарнаю, совсем себя... Не собой зачувствую, как-нибудь причешусь. И студенты вчера в моем русском классе, они мне уже как свои дети, подтвердили, что вполне нормально выгляжу, не надо стричься. Ну, пойдем, даровой кофеек попьем в офисе. Ой, райские же деньки. Снова солнце вовсю, на осенней листве, уже опадающий, но свет золотой, вздымающий душу вверх, огнит ее. Вчера, после лекций. Маша русская, которая Штейнберг подошла, прося интервью, и даже предложила, давайте я вам обед сварю. Ну, пошли домой и вместе готовили и говорили. Пригодились мои набранные яблоки, груши и кукуруза. Было приятно. Живой человечек возился в доме. Ну и разговаривали. Такая хрупкая, печальноватая. 3 года, как тут. Оказывается, в 15 лет ее вывезли родители, так что уж... Совсем сложилась русскую, в самый хрупкий возраст, и тут одиноко. Приходится как маску надевать, вступая в общение с американцами-студентами. Они не имеют потребности исповедаться, рассказывать о себе. Все индивидуалисты уверены в себе, бодры. А мы вместе, подружки, рассказывали друг другу, делились заботами душ. Тут этого нет. И удивляюсь, как много времени на спорт тратят студенты, мужчины. Нет, чтобы читать, как мы. Чувствовал себя сначала неполноценной из-за языка. Теперь уж с языком нет проблемы, но все равно не могу, как они, своей себя тут чувствовать. И язык какой-то чужой. Мне легче по-французски думать. Ближе душе. Ну да. Английский механический, а наш и французский эмоциональный, сердечнее, экзистенциальнее. А этот рубленый какой-то, приставной. И потом тревога материальная вступает. У меня понятно, мы приезжие, только начинаем, и уже волнение о работе будущей и прочее. Но и у них, хоть кто и богатый, поддерживать уровень и подниматься. Вот их завод души, престиж. Да, а мы на Руси забот сих и тревоги не знали. Безмятежность существования на нижнем и среднем уровне. А вообще, чем полна занята душа американца? Так совершенно механически выработан мир и быт снаружи, что там, кажется, тоже в душе какая-то механическая препоесть должна быть, без иррациональности. Бог их знает. Они не делятся своими душами. Но а во что общественные увлечены? Феминистское движение за права меньшинств. Да, феминистка это серьезно их увлекает. А вот мне что непонятно, почему американцы при своем эгоизме и материальной гонке детей много рожают? Ведь дети — обуза, нагрузка. Вон наши интеллигентные семьи без детей или один ребенок, чтобы дети не мешали культурно жить, читать, развиваться самим. Но сейчас меньше будут рожать, женщины работать сами хотят. А раньше ведь они дома сидели в основном, и потом они ведь не имеют этих тут амбиций интеллектуально развиваться, иметь для того свободное время. И дети входят в материальный антураж и престиж. Много детей, значит, могут себе позволить есть деньги, воспитать, дать образование. К этому серьезно относятся. И дети включены в эгоизм, как продолжение самих себя. О, это вы мне важное разъяснили. Дети — материальный уровень. Как еще одна машина, более шикарный дом. Теперь понятнее. 1:30. Вернулся с ланча и очередной короткой лекции в обеденный перерыв. Сейчас композитор свои вещи показывал, мило. Но главный вопрос финансирования музыки — исполнение. Продавать себя надо. Юс учил. Кто-то должен дать средства. Личность убедить труднее, чем державу. И ее комитет какой. Уныло стало. А еще глянул на полки английских книг в гуманитарном центре и тоже отчаялся. Всякая серость, если на английском издалась, уже член культуры мировой, а ты на провинциальном языке. Да еще и не имеешь паблисити, куда тебе? В навоз, в перегной, в отпадаль. Ладно, готовь свою малую офанзиву, лекцию. Чем американцы молодцы? Это тем, что не максималисты. Не пренебрегают малым и узким деланием, но постепенно, через упорство, прожимаются вверх и к успеху. Со мной разговорился директор гуманитарного центра за ланчем. Я, описывая ситуацию в России, сказал, что моя жена бегает, чтобы кусок хлеба достать в магазине, молока, и с улыбкой сказал, что я тут ем в аванс. Теперь думаю напрасно. Нельзя тут искренничать. Они не понимают благородства юродства. Жизнь в ином жанре. Интервью с Гачевым. Для студенческой газеты Веслинского университета «Эхо». Георгий Дмитриевич Гачев, ведущий сотрудник Академии наук СССР, доктор филологических наук, ученый и писатель. Он автор 12 книг и около 200 статей по вопросам истории культуры, литературы, эстетики, естествознания. Главный труд его жизни — «Национальные образы мира» — серия исследований в 16 томах, лишь частично напечатанные. Георгий Гачев приехал в Веслин на семинар и читает здесь два курса — «Национальные образы мира» на английском языке и «Русские образы мира» на русском. К Новому году он вернется в Советский Союз к своей работе и творческой семье. Его жена Светлана Семенова — философ и литератор. Дочь Анастасия, аспирантка МГУ по русской литературе, дочь Лариса, студентка художественного училища. Как бы вы охарактеризовали свое дело? Я человек живущий, обдумывающий и жизнь свою, и общее бытие, и культуру. Уже 30 лет мой главный жанр — жизненно-философский дневник. Я давно понял, что на уровне теории и науки я в сущности решаю свои жизненно-эмоциональные проблемы и соединил все в сплошной текст, внутри которого я применяю не отвлеченное от жизни и чувств мышления, а привлеченное. Так что текст получается не строго научный, а и литературно-поэтический, где равно работают и рассудок, и воображение, понятия и метафора. И дело, которым я занимаюсь, можно назвать экзистенциальной культурологией. Это может быть наукой нового типа, без отрыва от личности ученого. Приходилось ли вам когда-нибудь преподавать? Нет, не приходилось. Преподаю первый раз в жизни, и, можно сказать, первый раз в жизни работаю, потому что до этого я жил как барин в Академии наук, а работаю я дома, читаю, пишу. И здесь я впервые выношу свои идеи на прямой контакт, и это мне даже очень интересно, я получаю обратную связь и стимул. Но, с другой стороны, приходится готовиться, работать. Но вы, наверное, проверяли свои идеи на советских людях молодого возраста. Нет, не проверял никогда. Во-первых, мои идеи, национальные образы мира, в предыдущий период были очень опасны. У нас же интернационализм. А не подкармливаю ли я национализм этими идеями? Так что меня не печатали и никуда не приглашали, и я писал просто по своему интересу. Сейчас я знаю, это очень всем нужно и полезно. Но даже сейчас у нас опять боятся этих идей, потому что теперь они как раз действительно разжигают национальные страсти. А здесь, поскольку это интерес чисто теоретический, никого это не разожжет на разделение государства и выстрелы. Это можно обсуждать, и мне интересно, и студентам. Как американцы воспринимают ваши идеи? Национальные идеи для американцев — это как бы плюс квамперфект, прошедший день. Потому что американцы уже как бы денационализованы. Национальные корни остались в Италии, в Польше, в России. Американец живет как бы в двух мирах, в единой, безнациональной, универсальной цивилизации Америки и в какой-то своей частной общине, то есть в двух communities. Национальное — это как какое-то прошлое. Это не то, что жжет сердце в настоящем, как жжет это каждого человека в Евразии. Там это вопрос, в общем, жизни и смерти, потому что там народы живут среди своих природ, а американец живет среди природы, с которой он не связан корнем. Американская цивилизация вообще поверхностная, а не корневая. Корни здесь имели индейцы, для которых земля — это мать, а для американцев земля не мать, а материя для работы. Поэтому национальный вопрос здесь не так болезненен. Правда, есть его расовый вариант, вопрос minorities, меньшинств. Но это вопрос внешне, чисто юридический вопрос прав, а не определение особых качеств. А моя работа — определить особые качества каждого народа, его субстанцию, характер мышления, психики и особых талантов, потому что народы как музыкальные инструменты с особыми тембрами. Один — скрипка, другой — гобой, третий — орган и так далее. Все музыканты, но тембр разный. Вот я этот тембр и определяю. Что вы думаете об американских студентах? Американские студенты мне нравятся своей живостью, раскованностью, открытыми мозгами, не замусоренными лишним образованием. Это мне не нравится, конечно, хотелось бы, чтобы образованные были больше. Такой живой ум, задают неожиданные вопросы, вообще бодрые, радостные. В общем, мне интересно работать с американскими студентами, потому что у них совсем другой склад и психики, и ума. И они индуцируют даже меня своим полем. Вопрошение. Мне самому же приходят в голову те идеи и соображения, которые там, в России, мне бы в голову не пришли. Так что это для меня какой-то очень творческий процесс. Такое здесь преподавание. Вы первый раз за границей, первый раз в Америке. Какое было у вас о ней представление? Изменилось ли оно и как? Были ли вы подготовлены к восприятию Америки? Подготовлен я был. Потому что я себе 15 лет назад устроил американское путешествие, в котором я находился 1.5-2 года, то есть не выезжая из Москвы, не выезжая из своей деревни Новоселки, я обложился книгами по Америке, ее природе, истории, литературе, семиотике, религии, сектах, читал Форда, Пирса, Франклина, Мелвилла и прочих. Поскольку я эти национальные образы мира пишу уже почти 30 лет, в 1974-75 году дошло дело и до Америки. Я решил попробовать, не выезжая из своей деревни Новоселки, поехать умом и воображением в новый свет. Я писал, и в итоге у меня получилось в 1000 страниц книга, которую я, правда, до сих пор не издал, но некоторые отрывки уже вышли. «Американский образ мира» или «Америка глазами человека, который ее не видел». И, в общем, какие-то основные вещи я угадал, потому что пользовался добротным материалом — Генри Адамсом, Уитменом, Стейнбеком, Фолкнером, историей, мемуарами. Основные мои догадки подтвердились. Это страна Ургии, то есть не выросшая натурально цивилизация, а искусственно сотворенная, и тем принципиально отличается от всех культур Евразии. Здесь комплекс Ареста, то есть матери убийства, так как американцы рвут связь со старой землей, то есть матерью родины, а новая земля им не мать, а материя, то есть нет природного приращивания. Переселение через Атлантику — это как смерть и новое рождение. Американец умирает и воскресает. Американец — герой и мученик свободы. Первородный грех американцев — это истребление индейцев. Сейчас совесть проснулась, и вина перед индейцами искупается перед черными. Но как практически действительно живет Америка, я, конечно, представить заранее не мог. Особенно меня поразило то, что все так разбросано, что все имеют особнячки, живут на природе, щадят ее, любят. И то, как в своем роде совершенно отработана эта цивилизация в плане рынка, отношений, законов. Расскажите, пожалуйста, о своей литературной судьбе. Я, видите ли, из породы обычных русских искателей смысла жизни. Поскольку я родился в семье интеллигентов, родители мои музыканты, я, естественно, в книгах искал этот смысл. После университета я стал литературоведом, но литературоведение меня не удовлетворило. Я стал заниматься философией, религией, музыкой, мыслить, писать об этом. Особенно во время хрущевской оттепели расширились возможности. И тогда я написал первую свою крупную работу по истории образа в мировой литературе от первобытных фольклоров через Гомера, через Шекспира до Томаса Манна, Горького и так далее. Большой тогда был духовный подъем. Потом вдруг он стал сжиматься, когда Хрущева скинули. Все стали бояться. А я-то разогнался на полную свободу мыслить. Мой разгон и то, что можно было печатать, пришли в противоречие. К тому же в 1968 году крепко разгромили мою книгу «Содержательность художественных форм». Состоялось заседание комитета по печати. В «Известиях» появилась разгромная статья. У меня рассыпали 2 набора книг, и потом 15 лет не печатали. Конечно, я страдал. Но, с другой стороны, стал продолжать писать, и тогда совсем перестал ориентироваться на рынок, на печать, советскую и западную, а только на истину, на абсолют. В общем, удар этот пошел мне на пользу. Я ушел в себя и 20 лет писал в никуда, но зато в полной свободе. А свободен я оказался потому, что хотя меня и не печатали, я продолжал оставаться в системе Академии наук. А советская система — это такова, что на работу даже ходить не надо, только раз в неделю появиться. Какой-то дается условный план, который никому не нужен. Ну, велят писать про соцреализм. Я говорю, что про соцреализм не могу, не умею. Я хочу писать про национальные образы мира. Они говорят, нет, мы не дадим, грозят. Оставляют мое дело до особого рассмотрения. Я ухожу. Год проходит, кончается, у меня спрашивают план. Я план не выполнил, у меня его и не было. И так было 8 лет. А зарплата маленькая, но шла. И я понял эту игру. Если бы я стал качать права и пошел в диссиденты, то много бы накричал, но ничего бы не написал. И я решил власти не дразнить, а использовать этот шанс мыслить и писать для себя. А главное, что жена, которая тоже мыслитель, меня поняла, и дети приняли такого. А чтобы подкормить семью, я завел в деревне дом и огород. И полдня работал умом, полдня руками. Когда я в своих занятиях задумался, сказывается ли национально в естественных науках, то перевелся со своей штатной единицы в Институт истории естествознания и техники, тоже внутри Академии наук, так сказать, переехал на своем осле со своим куском хлеба. Там я опять пишу, что хочу. Они меня не печатают. Я к ним не хожу. Зарплата идет. И так 13 лет. Наконец, я защитил докторскую диссертацию. Защитил в 1983 году по работам, которые написал в 1959, и которые только в 1981 вышли. Потом я перешел в другой институт, где работаю сейчас. Там милый народ, со мной мириться не мешают. Так я всю жизнь жил, как Обломов, как свободный мыслитель. Не знал службы, писал, что хотел. Вот представьте себе условия советского застоя. Так-то и написал я за 25 лет свои 16 томов национальных образов мира, которые только теперь начинаю распечатывать. Интервью вела Маша Штейнберг. Russian.